Глава 19. Рассказ у Дениса получился длинный. Кира и Элка слушали, не перебивая. Один раз Кира украдкой посмотрела, который час. 8:30. По меркам Карачо Кыра глубокая ночь. «Черная ночь в черной яме», — подумала она, на мгновение отвлекаясь от повествования Дениса. История, которую он рассказывал сейчас подругам юности, начиналась вполне обычно. По нашему времени рядовая ситуация, ничего особенного, проблемы с бизнесом, долги, кредиты. Было это 6 лет назад. Грач только-только набирал обороты, и Денису срочно требовались средства на развитие фирмы. Очень хотелось начать, наконец, серьезно зарабатывать, вылезти из копеечных прибылей, которые целиком без остатка уходили на налоги, аренду, рекламу, расходники, квартплату, кредиты, еду, одежду. Но деньги требовали денег, без вложений не обойтись. Поскольку на шее у Дениса уже висело несколько займов, в том числе на новенькую иномарку, да вдобавок еще ипотека, в банк идти не имело смысла, не дадут. Денис пребывал в растерянности и не знал, что делать. Помог случай, как ему тогда оказалось, счастливый. Деньги под весьма скромный процент одолжил школьный приятель Дима Красильников. 10 лет за одной партой, общие воспоминания, детские радости, влюбленности. Как раз подоспела очередная встреча одноклассников, выпили, разговорились, и Димка обещал помочь старому другу. Красильников был человеком более чем обеспеченным. Солидный капитал, доставшийся от родителей, сумел сохранить и многократно приумножить. Сумма, которая требовалась Денису, для Димки была неощутимый, и он легко расстался с ней, не оговорив толком сроков возврата. А через полгода также легко и непринужденно потребовал вернуть все сразу, с процентами за прошедшие месяцы. Но отдавать было нечего. Денис вложил деньги в бизнес, как и планировал. Дело закрутилось, пошло отлично, прямо на удивление. Вытащить средства из оборота было равносильно полному краху, к тому же и не хватило бы. Пришлось бы продавать новые помещения и технику. А это уже уход в такой минус, из которого не выбраться. Точнее, выбраться, может, и можно, вопрос, как скоро. А приходилось ведь еще семью кормить и банкам кредиты выплачивать. Денис принялся уговаривать Красильникова подождать еще полгода. Просил, объяснял, убеждал, горячился, кричал, увещевал, плакал, унижался, умолял. Ничего не помогало. Красильников остался непреклонен. Грачев дошел до ручки. Хуже всего было то, что он не мог понять причин происходящего. Зачем Димке это нужно? Ясно ведь, что острой необходимости в деньгах у Красильникова нет. Спустя какое-то время пришло понимание, и стало совсем тяжко. Осознал Денис, что его страдания доставляют Димке извращенное удовольствие. Требование немедленно вернуть деньги могло означать только одно. Красильников издевается, глумится, нарочно мучает, но за что? Изначально задумал уничтожить бывшего однокашника, отомстить за какие-то детские обиды? Но если так, пиши пропало. Чем сильнее будут муки Дениса, тем Красильникову приятнее. Видно было, что откровения даются Денису с трудом. Он говорил через силу, рваными, обрубленными фразами. Запинался, часто сглатывал, надолго замыкался, сбивался чуть не в кровь, кусал губы. Не облегчал душу, а наказывал себя. Пару раз Кира порывалась прервать его, уговорить прекратить. Невыносимо было смотреть на эти терзания, но Денис жестом останавливал ее и упрямо продолжал. Как-то раз проезжал возле церкви. Уже все мимо проехал, но на перекрестке зачем-то развернулся и обратно. Не знаю, что на меня нашло. Я вообще неверующий был. До этого в последний раз в церковь с матерью ходил, мальчишка еще, перед тем, как в институт поступить. Ну, захожу. Внутри как-то сумрачно. Служба закончилась, народу нет, только 2 старухи. Одна пол метет подальше возле алтаря, другая в церковной лавке, слева от входа, свечки в ящичке перебирает. «Вам, говорит, что-то нужно? Может, записочку желаете подать, свечки купить?» И меня вдруг словно толкнуло что-то изнутри. Сам не знаю, с чего это взял. Бесы, наверное, нашептали. «Дайте, — говорю, — 6 свечек, которые потолще, подороже, и записку буду писать. Заказную, — спрашивай. Да, — говорю, — заказную, за упокой». Рядом на столике ручку взял, листок. Там сверху пропечатано «О упокоении». Видать, чтобы не путали. Денис странно усмехнулся. Ну и написал. Одно только имя написал. «Дмитрий. Отдаю старушке. Она у меня записочку приняла. Завтра, — говорит батюшка, — помянет в молитве усопшего раба Божия Дмитрия. Он кто вам будет, отец? На вас прям лица нет». И смотрит так участливо, жалостливо, а я говорю: «Нет, не отец. Друг это мой, близкий друг». А она давай охать, ахать. «Молодой, наверное, надо же, горе какое!» Еще что-то говорила, я уж не слышал. Взял свечки, отошел и все 6 понес туда, куда за упокой положено ставить, понимаете? За живого человека поставил, как за покойника. Денис снова замолчал. Прикрыл ладонью глаза, Эля с Кирой молча ждали продолжения. Снег прекратился, и сразу стало холоднее. Кира придвинулась ближе к костру. Вышел из этой церкви, в другую поехал. В голове пустота, даже не думается ни о чем. Как будто под диктовку все. 6 церквей объехал, везде то же самое. Свечки, записки. И страшно самому от себя, и злость такая на Димку, жуть просто. 3 дня вот так по церквям ездил, а в перерывах Димку уламывал. «Деньги, — говорю, — ищу, подожди». Он, гад, улыбается, как деревенский дурачок, а я сам не помню, как тогда жил. Утром 13 февраля я дату эту на всю жизнь запомнил, поехал к Димке домой. Хотел сказать, что через неделю точно деньги отдам, пусть не сомневается. Один знакомый собрался фирму мою выкупить, а меня исполнительным директором там оставить. Зарплату хорошую предлагал. Бизнеса, конечно, я бы лишился, но это лучше, чем совсем без штанов остаться. Приехал к Димке. Дом новый, элитный, а консьержки в подъезде нет. Короче, никто меня не видел. Кира ахнула, прижала руки к лицу. Элка закусила губу и во все глаза смотрела на Дениса. Он не замечал их реакции, неотрывно глядя на пляшущие языки огня. Позвонил. Никто не открывает. Ручку подергал. Не заперто. Зашел. Зову Димку. Не отвечает. А я точно знаю, что он дома должен быть. Мы созванивались за час до этого. Всю квартиру обошел. Пусто. Слышно только, что в ванной вода льется. Я дверь толкнул, она открылась. У Димки ванная, как большая комната в Ленькиной квартире. Смотрю. Он возле душевой кабины. Лежит голый, глаза вытаращенные, губы синие. Потом про него некролог в «Бизнес-экспрессе» напечатали. Молодой процветающий бизнесмен, бла-бла-бла. Никогда не жаловался на здоровье, ушел в расцвете. Инфаркт, молодеет. «Господи, ну слава богу, а я уж подумала...» Элка выдохнула и немного расслабилась. «Ха, боялись, что я его прикончил», — ухмыльнулся Денис. Ухмылка вышла жуткая. Щеки его ввалились, губы вытянулись в узкую белую полоску. Лицо стало похоже на череп, глаза воспаленно блестели. «Как же он жил с этим?» — подумалась Кире. Для нее самой такой поступок был за гранью добра и зла. Она не знала, до каких глубин отчаяния ей нужно было бы дойти, чтобы сотворить подобную дикость. Но осуждать Дениса она не смела, не ей было судить. «Нет, я Димку не убивал. Но ведь все равно, что убил, вы понимаете? Мысленно я убил его много раз. Если бы был уверен, что меня не поймают, не посадят, пристрелил бы собственными руками». Просто духу не хватило сделать это самому. Вот и поручал. Не знаю, кому. Короче, Красильников умер, и проблемы мои решились. Я вызвал скорую, а перед этим зашел к нему в комнату, взял свою расписку, знал, где она хранится, запомнил, пока ходил с прошениями. Нет расписки — нет долга. Вот так-то. Я честно готов был отдать ему деньги плюс проценты, но он умер, и я не вернул ни копейки. Получилось, что он сделал мне царский подарок. Димка был одинокий, ни жены, ни детей. Все имущество унаследовала двоюродная сестра. Кажется, воспитательница не то из Нижнекамска, не то из Набережных Челнов. Так ошалела от свалившегося богатства, что, думаю, найдя на расписку, не стала бы связываться. Хотя, кто знает, денег, говорят, много не бывает, но расписки не осталось. И я был свободен. Вот такая история, девочки. Обсудить рассказ они не успели. Едва Денис договорил, Эля вскочила и, вытянув руку в сторону озера, пролепетала: «Ребята, смотрите, что это!» Кира и Денис резко обернулись и застыли. Посередине озера от воды поднималось зеленоватое свечение. Марево дрожало и колебалось, медленно расползаясь в стороны, словно чернила по промокашке. «Что это?» — беспомощно повторила Элкин вопрос Кира. «Кажется, началось», — прошептал Денис. «Что бы это ни было, оно началось». «Когда эта штука успела появиться?» — страдальчески воскликнула Элка. «Понятия не имею, я в ту сторону не смотрела». Денис молча пожал плечами. «Господи, что же нам теперь делать?» — Элка стремительно теряла над собой контроль. «Понятия не имею. Кто знает, что будет, когда это доберется до берега?» «Сейчас только Суханову позвоню. Я ему обещал рассказывать, если увидим что-то необычное». Денис достал телефон, недоуменно повертел его в руках. «Нет сети?» — быстро спросила Кира. «Вообще ничего нет, даже не включается. Проверьте-ка свои трубки». Результат был тот же. Все три телефона пусто чернели экранами. «Пожалуйста, идемте спать. Мне страшно», — простонала Элка. «Наверное, и в самом деле пора». Денис достал из кармана небольшую картонную коробочку, вытащил один из блистеров. Таблетки, которые должны были спасти их всех от встречи с Безликим, уютно сидели в своих ячейках. Лекарственное средство от ужаса — современная фармацевтическая наука на службе человека. В этом было что-то успокаивающее, но вместе с тем неправильное. Ощущался какой-то диссонанс, который Кира смутно улавливала, не отдавая себе в этом отчета. Это было похоже на то, что Иван-царевич вдруг вздумал принимать анаболики для роста мышц, чтобы уж наверняка победить змея Горыныча. Аптекарь сказала максимум по две штуки, к тому же алкоголь усиливает действие, с непривычки одной должно хватить, но чтобы уж наверняка... Денис выдавил на ладонь две выпуклые белые пилюли и отдал блистер, стоявший рядом Кире. Потом очередь дошла до Элки. Та выхватила у подруги блистер и одну за другой вынула из ячеек сразу три штуки. Тонкие пальцы подрагивали, и девушка едва не выронила таблетки. «Элечка, может, не надо так много?» Попыталась остановить подругу Кира, но та только отмахнулась. «Мне в больнице такое вливали. Это как слону дробина. Не хочу оставаться тут единственным неспящим. Наедине черт знает с чем». «Когда подействуют?» — спросила Кира Дениса, поняв, что отговаривать Элю бесполезно. Девушка сказала: «Минут через 10-15. У кого-нибудь есть часы?» Или отрицательно покачала головой. «У меня!» — Денис вскинул руку глазам и тут же разочарованно опустил. Они встали. Остановились на «без 29». «Наверное, как раз тогда и появилось это», — заметила Кира. «Я смотрела время на телефоне, когда ты рассказывал. Была половина девятого. Прошло примерно полчаса». «Значит, сейчас примерно 9. «Господи, да какая разница, сколько времени!» — взорвалась Элка и выкрикнула, ломая руки. «Что вы тянете? Нужно спать, спать!» «Конечно, мы просто... Как хотите, я иду в палатку». Она едва ли не бегом ринулась прочь от костра. Призрачное мерцание ширилось и расползалось, приближаясь к кромке берега. Кира, как зачарованная, смотрела на него. «И правда, идите, Кир, располагайтесь, я сейчас тоже подойду». «Костер не гасить?» «Он уже почти прогорел, я давно не добавлял дров», — неуверенно сказал Денис. «По правде говоря, он понятия не имел, нужно ли тушить костер на ночь». «По-моему, лучше все-таки залить водой». «Хорошо, залью», — согласился Денис. «А ты иди, иди». Кира быстро побросала в пакет мусор, бутылку, пластиковые тарелки с остатками еды, стаканчики и направилась к палатке. Внутри бестолково суетилась, поспешно устраивалась на ночлег дрожащая и перепуганная Элка, как белка в своем дупле. От лампы шло тепло. Девушки сняли верхнюю одежду, собираясь ложиться. Кира заколебалась. Может, стоит снять толстый свитер и спать в одной водолазке? Но потом передумала, жар костей не ломит. Пока Кира размышляла, Элка уже успела забраться в спальник, сверху натянула одеяло. Всегда была мерзлячкой. «Завтра мы проснемся, и все будет хорошо, правда?» — прошептала она. «Все закончится». «Конечно», — успокаивающе произнесла Кира. «Конечно, так и будет, Элечка». Почему-то самой слабо в это верилось. Ощущение неправильности происходящего усиливалось. Они словно изо всех сил гребли против течения, и чем сильнее сопротивлялись, тем быстрее их относило назад мощным потоком. Но что им оставалось делать? Нужно просто постараться пережить эту ночь. Именно это советовал Суханов — просто пережить. Другого выхода не было. Никакого нового решения в голову не приходило. Да и времени на размышления не оставалось. А уж если пережидать, то во сне. В этом Элка права. Не нужно вглядываться в бездну, иначе она начнет вглядываться в тебя. Так ведь кажется у Ницше. Эля тем временем немного успокоилась, притихла и перестала дрожать. «Денис!» — тихонько позвала Кира. Он не отвечал. Кира на четвереньках подползла к выходу, осторожно высунула голову из палатки и беззвучно ахнула. Зеленоватое сияние дрожало теперь у самого берега, в нескольких метрах от палатки. Денис залил костер водой, и темнота вокруг стала густой и непроглядной. Однако ближе к озеру было почти светло от странного свечения, и в этом тумане явственно виднелись человеческие фигуры, белые и более плотные, чем зеленая дымка. Фигуры, Кира насчитала три штуки, двигались. Девушка почувствовала, как у нее по телу побежали мурашки и похолодело в желудке. Белесые фигуры, призраки, привидения резвились в темном озере. Они купались, но его поверхность оставалась неподвижной. Одна из теней медленно и робко заходила в воду, две другие плескались чуть дальше. Видно было, как молочно-белые руки и ноги движутся в изумрудной мгле. «Господи!» — выдохнула Кира. Денис стоял на коленях возле входа в палатку и вздрогнул от неожиданности. «Ты тоже это видишь?» Она кивнула, но потом сообразила, что он не видит ее кивка, и прошептала: «Вижу. Хватит торчать там, иди в палатку». Кира чувствовала, что еще чуть-чуть, и она завизжит от ужаса. «Ты хоть понимаешь, кто это?» — не слушая ее, спросил Денис. Кира догадалась, но не смела выговорить. Было страшно, невозможно, такого не могло быть, и все. «Это же мы, да?» — ломким голосом сказал Денис. «Мы сами летом. Узнаешь, Кира?» «Да», — отозвалась она, не в силах оторваться от сюрреалистического зрелища. «Никогда в жизни не видела ничего подобного и предпочла бы не видеть. Внезапно Кира вскрикнула от боли. Денис судорожно вцепился ей в руку. «Синяк точно будет». Грачев тяжело дышал, с хрипом и свистом выгоняя воздух из легких. Кира обеспокоенно посмотрела на него. Надо было позвать Элку, пусть поможет уложить Дениса спать. Кира снова заглянула в палатку и увидела, что подруга уже ничем не сможет ей помочь. Она безмятежно спала, свернувшись в спальнике, как моллюск в раковине. Действенные оказались пилюли, не подвели. Погрузили Элку в счастливое забытье, и сейчас она далеко отсюда. Счастливица! Свет газовой лампы заливал палатку. И этот островок теплого, нормального мира в черной топе окружающего мрака оказался хрупким и зыбким, почти нереальным. «Мы все здесь умрем», — внезапно поняла Кира. «Обречены и умрем. Нам не выбраться из этого проклятого места». Она сделала глубокий вдох и часто-часто поморгала, чтобы не расплакаться. Медленно отвернулась и снова глянула на озеро. Денис, все так же сидя на снегу, неотрывно смотрел на воду. В призрачном, зеленоватом свете его лицо выглядело чужим и постаревшим. Он зачем-то снял шапку и сейчас судорожно сжимал ее в руках. «Дурак, холодина такая!» — подумала Кира. Она потянулась к Денису и тихонько дотронулась до его щеки, потом до ладони. «Так и есть, ледяной весь, как снеговик». Денис никак не отреагировал на прикосновение. Только странно хрюкнул, будто поперхнулся чем-то. Кира поняла, что он плачет. «Так, все. Надо срочно его отвлечь, отвезти в палатку, уложить спать, иначе парень тронется умом». «Денька», — твердо сказала Кира, пытаясь придать голосу спокойствие и уверенность. «Все, пора спать. Элечка наша уже вовсю подушку давит. Пойдем. Замерзнешь тут к чертям собачьим». «Кира, как ты не понимаешь?» Он резко повернул голову, шейные позвонки хрустнули. «Все бесполезно! Мы уже покойники! Это гиблое место забрало наши жизни, наши души, вон они! Разуй глаза и посмотри!» Денис перешел с шепота на крик. Оттолкнул от себя Киру и вскочил на ноги. Она тоже поднялась и встала рядом с ним. «Мы уже давно здесь, с самого лета. Я только сейчас это понял. Мы так и не вернулись домой, разве до тебя не доходит? Все время были здесь. Отсюда уехали обратно в город только наши оболочки. А наши жизни оказались вырваны из тел». Голос его набирал обороты, поднимался все выше, ввинчивался Кире в уши. «Мы погибали, дохли, как мухи, один за другим. Ленька, Элка, Миля, ты, я. Блуждали в этих вселенных, про которые плел Суханов. Перестань вопить, успокойся». «Скоро все успокоимся!» — проорал Денис еще громче и отшвырнул свою шапку. «Вспомни сказку про Безликого. Люди, которые здесь ночевали, больше не были прежними. А почему?» «Да потому что они покойники. У них какое-то время еще оставались тела, но не было душ. Живые мертвецы. Он забрал их жизни, наши жизни». «Хорошо, пусть так». Кира не выдержала и тоже закричала в ответ. «Но у нас есть шанс! Мы еще можем спастись!» Она задыхалась от отчаяния и никак не могла найти подходящих слов, чтобы убедить его. «Как же он сам не видит, не понимает?» «Посмотри, их здесь трое, этих призраков. Их же трое! Мили нет и Леньки!» Они не попали сюда, не вернулись, как мы. Получается, у нас троих еще есть возможность выжить. Чушь! Ничего не получается, мы тоже умерли. Нас нет, про нас никто и не помнит, поэтому и телефоны молчат. Абонент уже не абонент, что толку барахтаться? Есть! толк!» — иступленно заговорила Кира. «Да что с тобой?» Она шагнула вперед и вцепилась Денису в куртку, глядя на него снизу вверх. «Ты же никогда не был таким. Я хочу жить. Я люблю Сашку и рожу ему сына и дочку. Я не собираюсь умирать только потому, что однажды меня принесло в какую-то чертову дыру. И тебе, и Элке тоже есть ради чего пытаться выжить. Мы уже через столько прошли и не сдались. Да что ты!» Голос ее сорвался. Кира захлебнулась словами и закашлялась. «Есть ради чего жить!» — передразнил Денис. «Кому? Нам? Да мы же убийцы!» «Замолчи!» «Убийцы!» — упрямо повторил Денис. «Поэтому сюда и попали. И Ленька с Милей тоже кого-нибудь прикончили. Вот и поплатились!» С маниакальной убежденностью проговорил Грачев. «Что ты несешь, придурок? Да каждая вторая женщина делает аборт». Кира говорила быстро, не замечая, что трясет Дениса за плечи. «Я не оправдываю этого, но мы живые люди». «Пусть ошибались, любой может ошибиться, но ведь раскаивались». «Если Бог есть, Он это видит и позволит искупить грехи». «Тебе хочется так думать, только это неправда, а правда в том, что мы умрем. Это расплата. Иди в палатку, спи, если сможешь. А я останусь и посмотрю. Может, даже искупаюсь». Денис визгливо по бабье захохотал, глубже погружаясь в подступающее безумие. Кира размахнулась и ударила его по щеке. Удар вышел сильным, Денис качнулся и непонимающе уставился на Киру. «Извини», — охрипшим от крика голосом проговорила она, — «у тебя началась истерика. Нужно было как-то остановить». Грачев молчал, но взгляд его стал гораздо более осмысленным и растерянным. «Ты не убийца. Что бы ты сейчас тут ни говорил, да, это был плохой поступок». Кира секунду подумала и добавила: «Отвратительный». «Но ты сам себя целых 6 лет за него наказывал. И если выберешься отсюда, то сумеешь искупить грех. Придумаешь как». «Пойдем, Денис». Она потянула Грачева за собой, но он не двигался с места. «Ты и Элка, вы вправду достойны того, чтобы вернуться и жить дальше. А я был человек, да весь вышел». Денис потерянно замолчал. Зеленое свечение уже почти достигло берега. Времени уже не оставалось. Скоро, совсем скоро, призрачная дымка подползет еще ближе, окутает палатку. Мягко, как преданный пес, лизнет Кирину руку, жадно обнимет, растворит в себе, словно кислота. И все для нее на этом свете кончится. Девушке казалось, что сердце ее вот-вот лопнет от ужаса. «Ты не убийца», — еще раз повторила Кира, из последних сил стараясь не сорваться. «Но станешь им, если не пойдешь со мной. Я ни за что тебя здесь не брошу. Застрянешь тут, отнимешь последний шанс не только у себя, но и у меня». «Кира!» Он запнулся и не договорил. «Все, идем». Кира взяла Дениса за руку, чуть повыше локтя, развернула его в сторону палатки и мягко подтолкнула. «Давай же, лезь!» Денис подчинился, не делая больше попытки воспротивиться. Кира протиснулась вслед за ним и в последний раз оглянулась на озеро. Купальщики все так же беззвучно резвились в дрожащей болотной дымке. Кира решительным жестом закрыла выход из палатки, отрезала себя и Элю с Денисом от внешнего мира. Элка спала все в той же позе, повернувшись к ним спиной. Тихо спала, даже дыхание не слышно. Ускользнула, и ей теперь уже не страшно. Без зависти подумала Кира, сумеет ли она, как Эля, сбежать от всего этого. Денис сидел и ждал дальнейших указаний. «Сдулся», выплыло откуда-то из глубин сознания грубое, хлесткое словечко. Кира дернула себя, не успев додумать. Денис просто оказался менее выносливым, и значит, нужно о нем позаботиться. «Денечка, снимай куртку. Обувь тоже. Полезай в спальник». Она говорила мягким, успокаивающим тоном. «Где у тебя таблетки?» Грачев послушно протянул ей пачку. «Выпьем-ка еще по две штучки, а то пока что не берет». Начатого блистера в упаковке не было. Видимо, Элка выронила его где-то возле палатки. Ничего страшного, еще один остался, хватит за глаза. Кира протянула другу пилюли, похожие на маленькие глянцевые пуговицы. «Держи». Денис покорно взял лекарство. «Сможешь проглотить без воды?» Он ничего не ответил, засунул белые кругляши в рот и разгрыз, морщась от залившей рот горечи. Кира не стала жевать таблетки, просто проглотила. «Ничего, проскочили, не застряли. Быстрее бы подействовали, что ли. Теперь давай ложиться, пора баиньки». Денис улегся с краю, оставив место посередине Кири. Она выключила свет, тараща глаза во внезапно обрушившуюся на них темень. Как ни старалась Кира, она никак не могла разглядеть очертания знакомых предметов. Мрак был полным и непроницаемым. В самом деле, хоть глаз выколи. Кругом так черно, что и зрячий, и слепой находились бы в равном положении. Кира завозилась, устраиваясь поудобнее. Она заставляла себя не думать о том, что творится за тонкими стенами палатки, вообще ни о чем не думать. Доза лекарства все же была убойной, и вскоре Кира почувствовала, как тяжелеют веки, по всему телу разливается теплая волна, приходит спокойствие. Она задышала ровнее. «Тебе страшно?» — раздался слева от нее голос Дениса. «Ну вот, опять 25». Кира почувствовала, насколько сильно устала. Неужели он не понимает, как важно сейчас уснуть? «Не буду отвечать. Он подумает, что я сплю, и замолчит». «Ты боишься больше никогда не проснуться?» — упорствовал Денис. Он говорил тихо, заторможенно, постепенно уплывая в сон. «Да, Денис, очень. Но верю, что Бог нам поможет». Терпеливо, как маленькому ребенку, ответила ему Кира. «Я просто боюсь», — со вздохом прошелестел он. «Хотел бы верить и молиться, но не могу, не умею». «Ты выберешься отсюда и научишься. И я научусь. Может, это наш путь к вере. У каждого он свой». Денис ничего не ответил, и Кира подумала, что он заснул. Но через мгновение тот снова заговорил. «Я уверен, ты спасешься, Элка, не знаю. А вот меня Безликий точно не пощадит». «Неужели ты...» «Погоди, не перебивай. Ты обязательно выживешь, и все у тебя будет хорошо. Ребенка своему Сашке родишь. Твой Бог тебя простит. Раз ты так в него веришь, просто проснешься утром в своей кровати, и, как не было этого кошмара, вот увидишь, так и случится. Ты сильная, Кира, сильная и добрая. Вот и меня сейчас не бросило там, возле палатки. Только таким и выживать. Знаешь, про что на самом деле твой сон? Я теперь понял». «Ты не сдаешься, не боишься оглянуться и посмотреть в глаза своему страху. Всегда была такой. Засыпай спокойно, маленькая, храбрая Кира. Ты откроешь ту дверь и выскочишь наружу. Безликий тебя не догонит». «Хватит разговоров, Денечка, пожалуйста, перестань. Мы все выживем. Ты, главное, спи. Спокойной ночи», — прошептала Кира. Но Денис ее уже не услышал. Волшебные таблетки сделали свое дело. Кира осталась одна.